Глава шестая, в которой мы знакомимся с Алексеем. Алексей по праву считался самым перспективным хирургом в ветеринарной клинике «Горностай» города Н. Ему было всего 27 лет, но он был известен своей способностью собирать сложные переломы, а после стажировки в Москве брался и за операции на позвоночнике. Сегодня Лёша с горечью вспоминал отца, погибшего ровно год назад от обширного инфаркта. Пожилой ветеринарный врач всегда так гордился успехами своего единственного сына, а порой помогал и советом. Однако погрузиться в мрачные мысли не удавалось. Смена обещала быть жаркой. С самого утра в вестибюле было полно народу. Неожиданно к Алексею подошла Леночка, администратор. Эта девушка с тонким породистым носом и светлыми волосами умела погасить любой конфликт в зародыше, за что ей прощали полную безграмотность в вопросах лечения животных. Она громко заявила: «Алексей Петрович, тут людей надо бы принять без очереди. Остальные не против». Передавая ему карточку, она наклонилась поближе и прошептала: «Пара непростая. Я сначала не хотела их пускать, подумаешь, олигархи. Но щеночка их вправду жалко. Поскорей бы полечить малыша». Лёша кивнул: «Давай, мол, их сюда», и пошел в смотровую. Следом немедленно зашла колоритная семейная пара. Бритоголовый массивный мужик словно явился со съемок сериала про братков 90-х. Его ухоженная хрупкая спутница была лет на 15 моложе. Женщина держала на руках полугодовалого грустного щенка Джека Рассела. «Доктор, нас сюда отправили из другой клиники. Говорят, что нужна операция, а мне страшно его резать. Микки совсем крошечный. Разве он перенесет наркоз? И врачи сказали, что они не возьмутся, а у вас есть какой-то наркоз волшебный». Алексей улыбнулся. Их клиника в самом деле была оборудована стойкой для ингаляционной анестезии сивофлюраном. Но также молодой хирург подозревал, что коллеги просто не захотели связываться с непростыми клиентами. Он бережно осмотрел песика и взвесил его. Даже легкое прикосновение к животу заставляло щенка взвизгивать от боли. Неукротимая рвота продолжалась уже 3 дня. В последние сутки Микки отказывался от любой еды, но его все равно рвало водой. Малыш не погиб от обезвоживания только благодаря внутривенным вливаниям, которые каждый день делали в ветеринарной клинике. Ни рентген, ни УЗИ брюшной полости не могли дать однозначного диагноза. Но про себя Леша уже нацелился на инородку. Он спрашивал хозяев снова и снова: «С какими игрушками он играет? Может быть, украл полиэтиленовый пакет из мусорки? Съел воздушный шарик? Не пропал ли носок или, простите, трусы?» «Нет-нет, ничего такого. Он ест только корм, гуляет на поводке, а дома идеальный порядок». «Нужна диагностическая лапаротомия. Анализы на парвовирусный энтерит у вас отрицательные. Поджелудочные на УЗИ в норме. Да и не с чему возникнуть острому панкреатиту. Отравиться ему негде было. Я подозреваю инородное тело. Щенок молодой, активный и еще глупенький. Да Рассел и взрослые регулярно к нам на стол попадают. Уж очень они неугомонные». Парвовирусный энтерит. Острое вирусное заболевание, поражающее пищеварительный тракт. Первые признаки – рвота и диарея. Болеют непривитые собаки, чаще щенки. Хозяйка впервые за все время улыбнулась и смахнула слезы. «Надо так надо. Я вам почему-то верю. Давайте оперировать». Алексей кивнул и крикнул Ане, своему ассистенту и по совместительству анестезиологу: «Анна Сергеевна, возьми у хозяев согласие на анестезию, объясни риски и давай щенка готовить к наркозу. Возьму его до обеда, потом плотно очень». Внезапно в разговор вмешался хозяин щенка, до этого молчавший с угрюмо скучающим видом. «Слышь, доктор, сейчас о чем речь? Смотри, если щен сдохнет, тебе тоже худо будет. Сделай все как надо. О деньгах вопрос не стоит. Отблагодарю». Леша подавил раздражение и, улыбнувшись, ответил. «Достаточно будет оплатить операцию по прейскуранту. Не волнуйтесь, мы позаботимся о Микке и сделаем все возможное». Через полтора часа Алексей вышел к владельцам, не скрывая самодовольного сияния. Он был рад за маленького Джек Рассела и мысленно танцевал танец «Я же говорил». Женщина вскочила со стула и бросилась к нему. «Как он? Что с ним?» «Все в порядке. Действительно, инородное тело. Тонкий кишечник был полностью закупорен. Вы обратились вовремя. Малыш быстро восстановится. Несколько дней капельницы, спазмолитик. Антибиотик на неделю. Ну и швы беречь. В воротнике будет ходить не меньше 10 дней». Подошел хозяин и приобнял жену, успокаивающе потрепав за плечо. «Я ж говорил, нормально все будет с твоим Микки Маусом». Жестом фокусника Леша протянул им металлическую кювету с тем, что он только что извлек из собачьего кишечника. Супруги ошеломленно таращились на завязанный узлом презерватив. Женщина опомнилась первой. «Ах ты, козел!» Отвесив мужу пощечину, она в слезах выбежала из клиники. Мужик мрачно посмотрел на хирурга и процедил. «А вот за это ты мне еще ответишь, доктор». Четвероногие пациенты продолжали прибывать, и утреннее драматичное спасение маленького Джек Рассела уже подзабылось. Так, смешной случай, о котором не грех рассказать коллегам на посиделках. Леша дежурил на сутках, но, откровенно говоря, рассчитывал подремать на раскладушке в ординаторской. Ночью пациенты в клинике бывали редко. В 2 часа ночи его растолкала узистка. «Леха, поднимайся. Я только что кота смотрела. С другой клиники на УЗИ направили. Белый весь, дышит тяжело, полное брюхо жидкости. Парашютист с 4-го этажа. Я их уже на хирургию проводила». Алексей только кивнул и вскочил на ноги. Наскоро умыв лицо холодной водой, он пошел к хозяевам упавшего кота. «Здравствуйте, меня зовут Алексей Петрович. У вашего Марселя полостное кровотечение. Нужно срочно оперировать. Сразу скажу, шансов немного, учитывая ушиб легких и общее состояние». Леша повернулся к напарнице, которая уже колдовала над серым котом, вводя внутривенно растворы. «Анна Сергеевна, готовь операционную». «Уже все готово. Я на УЗИ сидела. Вместе этого котика смотрели». Хозяин кота нежно сжал руку беременной жены и твердо сказал: «Сделайте все возможное. Пожалуйста. Если Марс погибнет, я себе этого не прощу». В операционной хирург быстро нашел источник кровотечения и удалил лопнувшую селезенку. Кот выжил, но потерял слишком много крови. Алексей опасался, что он не дотянет до утра. Молодой врач вышел к хозяевам, оставив Марселя в теплой кислородной камере. «Нужно переливание крови. Ищите донора. Кот или кошка до 7 лет, желательно с прививками, полностью здоровые. Вес от 5 килограмм». Девушка разрыдалась. «Где мы возьмем кота? Мы только 1.5 года назад переехали в ваш город и не собирались даже заводить животных. Марсик сам к нам пришел. Муж его из радиатора машины достал зимой». Хозяин нахмурился и взял жену за руку. «Док, может, есть банк крови кошачий? Ну или типа того, как для людей. Мы заплатим, сколько скажете». Алексей только головой покачал. «Ну какой банк крови? Это же не Москва или Питер. Фантазеры». Он вспомнил, что коллеги однажды с успехом перелили котенку кровь от собаки. Не лучший вариант, но за неимением, как говорится... Вдруг его осенило. «Есть одна мысль. По оплате сами между собой договоритесь, если она согласится». Хирург с сомнением покосился на часы и нашел в телефоне давно забытый контакт. «Алло? Алло, Катя, это я, Леша Воронцов. Ты не на работе?» «Леша?» — «Сейчас 4 утра. Ты пьян, что ли?» «Подожди, подожди, не клади трубку. Кать, мне помощь нужна. Тот кот, черныш, здоровый такой, он еще у тебя живет?» «Теперь его зовут Филимон. Ближе к делу. Катя, переливание коту молодому нужно. После спленэктомии, упавший он. Хозяева чудесные. Они за тобой заедут. Готовы оплатить?» Спленэктомия. Операция по удалению селезенки. Девушка молчала. В отчаянии Алексей выпалил. «Катя, я же не для себя прошу. На меня ты, наверное, злишься. Я и сам на себя часто злюсь. Но серый ты чем провинился? Спасай, Кать. Не знаю, где еще подходящего донора искать». После небольшой паузы Екатерина, которая хорошо понимала чувства Алексея, проворчала в трубку. «Не надо за мной ехать. Я и сама на машине. Адрес клиники говори. Сейчас Филю в переноску затолкаю и приедем. С тебя кофе».